Я считал до ста, сифритела ночи, 5-9 достал. Девочки-кошки помогут дожить лет до ста. Дерьма лучшая в прорубь, очнулся в библиотеке, мокрый весь от погони. 48 часов без грузного марафона. Кашка девок не счет, некоторые в погонах. Не дождешься с тобой, выход свет на свободу. Свободна только одна, космодайки на Волге. Свободна только одна, космодарки.